Дочери учатся у Харитонова готовить и по вечерам месят муку, а по утрам пекут и хлеб, записывает Николай. Его комментарий несколько ироничен. Недурно. Со стиркой поначалу были затруднения, вспоминает Авдеев. Привыкли они менять свое белье ежедневно, а нам надо было всю эту массу белья тщательно просмотреть, прежде чем сдать прачкам. Для этого не было ни времени, ни людей. Согласовали мы этот вопрос с товарищем Белобородовым и предложили заняться этим делом самим дочерям бывшего царя вместе с Демидовой. Делать-то им было нечего, не мешало немножко поучиться работе хотя бы на себя. Отгородили им на кухне место для прачечной. Бывшие великие княжны обратились ко мне, чтобы им достать печатную инструкцию по стирке белья. Конечно, книжки, как стирать белье, нам негде было достать. Нас выручил один старик-кузнец с фабрики из Злоказова, товарищ Андреев. Он вызвался проинструктировать их. И действительно, после оборудования прачечной, товарищ Андреев оказался хорошим преподавателем, и дело со стиркой наладилось. Никто не сказал бы, и прежде других, сами бывшие принцессы, что эта работа пошла им во вред. Напротив, в однообразные их будни вошла какая-то самодеятельность, которую они восприняли как развлечение. Она же дала им пусть слабенькое представление о труде. Вообще же они выглядели в Ипатьевском доме здоровыми и оживленными, как, впрочем, и их отец. По виду его, свидетельствовал бывший комендант Авдеев, никак нельзя было бы сказать, что он арестованный. Так непринужденно весело он себя держал. Доктор Боткин говорил, что Николай Александрович вообще никогда не был таким полным, как во время своего екатеринбургского заключения. Да и по другим, включая белоэмигрантские описания, как и на сохранившихся екатеринбургских фотоснимках тех дней, Николай и его дочери меньше всего похожи на больных или изможденных, или хотя бы усталых. Бывший император был по внешнему виду всегда спокоен, ежедневно выходил с детьми гулять в сад, приводит Соколов показания бывшего бойца охраны Медведева. Он по виду был здоров и не старел, седых волос у него не было. Александра Федоровна же начинала сидеть и была худощава. Она в сад не выходила никогда, только на крыльцо. Иногда на крыльце сидела возле сына. Дети вели себя обыкновенно и улыбались при встречах с караульными. Разговаривать с ними запрещалось. Неоспоримо, во всяком случае, что за время их заключения в Ипатьевском доме никакого издевательства над царем и его семейством не делалось, и никаких оскорблений и дерзостей не допускалось. Глава семьи держался непринужденно, просто, спрашивал всех, кого хотел, обо всем, что его интересовало. Содержательную беседу завязывает как-то с Авдеевым. Он спросил меня, кто такие большевики. Я сказал ему, что 5 большевиков-депутатов 4-й Государственной Думы были им сосланы в Сибирь, так что он должен знать, что за люди большевики. На что он ответил, что это делали его министры, часто без его ведома. Тогда я его спросил, как же он не знал, что делали министры, когда 9 января 1905 года расстреливали рабочих перед его дворцом, перед его глазами. Он обратился ко мне по имени и отчеству и сказал, вот вы не поверите, может быть. А я эту историю узнал только уже после подавления восстания питерских рабочих. Мирное шествие к Зимнему в 5-м году он и в 18-м году все еще называл восстанием. Я ему ответил, что этому, конечно, не только я, не поверит ни один мальчишка из рабочей семьи. Караульного Медведева однажды спрашивает, ну как идут дела, а как война, куда ведут войска? Вышел он на прогулку с дочерью Марией. У края садика сидят на скамье заместитель коменданта украинцев и Воробьев, дежурный член исполкома совета, ответственный редактор газеты «Уральский рабочий». Каждые сутки в доме особого назначения дежурил кто-нибудь из членов исполкома. Подсел к ним доктор Боткин. Николай с дочерью, пишет далее Авдеев, стали ходить по саду из конца в конец. Ходил он молча, сосредоточенно глядя себе под ноги, изредка перекидываясь словом с Марией. Зато Боткин приставал ко мне со всякими расспросами. «Нас всех очень интересует, — сказал Боткин, — как долго нас будут держать в Екатеринбурге. Этого я не знаю.